сказал я, наивно полагая, что он разделит мое удовольствие от нового приобретения. Это анаконда. И, похоже, очень недурной экземпляр. Хм. Без особого энтузиазма отозвался Боб. Я бы на твоем месте завязал мешок. Гвианские охотники почему-то предпочитают, чтобы пойманных ими удавов и анаконд оплачивали пофутно. А для этого требуется извлечь змею из мешка и измерить ее длину, в каком бы настроении она ни была. Анаконда, которую мне принесли, была в очень плохом настроении. Лишь впоследствии я узнал, что они редко когда бывают в каком-либо другом. Так что в полном неведении относительно этой их дурной наклонности и привыкнув общаться с более покладистыми африканскими питонами, я запросто сунул руку в мешок и хотел схватить змею за шею. Она сделала в мою сторону злобный выпад, но промахнулась. Айвен, индейцы и Боб смотрели на меня, как на сумасшедшего. — Осторожнее, сэр! — Это очень злая змея, — сказал Айвен. — Она вас укусит, хозяин! — вскрикнул индейец. — И ты получишь заражение крови, — заключил Боб. Но эти предостережения были мне уже ни к чему. Со второй попытки я схватил змею за шею и вытащил из мешка. Она шипела и извивалась. Индейец измерил ее. Она оказалась 5 футов 6 дюймов длиной. Рост для анаконды весьма скромный. Известны экземпляры, достигавшие в длину 25 футов. Заплатив индейцу требуемую сумму, мы с Бобом не без возни запихнули змею в один из плотных мешков, припасенных специально для этой цели. Затем я вылил на мешок пару ведер воды и отнес его в комнату, где хранился наш улов. Немного погодя, я отправился за гвоздями в единственный в «Эдвенчер» магазин, а вернувшись, был страшно заинтригован, увидев Боба в необычной позе на лестничке в кухне. Он стоял на верхней ступеньке, судорожно сжимая в руке древесный сук. Не дать не взять Горациус на мосту. Где-то в доме Айвен подвывал и что-то бормотал себе под нос. «Что тут происходит?» — бодро спросил я. Боб бросил на меня затравленный взгляд. — Твоя анаконда сбежала, — сказал он. — Сбежала? Каким образом? — Не знаю, каким, но сбежала. Обосновалась в кухне. Похоже, ей там нравится. Я поднялся по лестнице и заглянул в кухню. Анаконда лежала, свернувшись возле печки, на полу валялась перевернутая кастрюля — свидетельство поспешного бегства Айвена. При виде меня змея со злобным шипением метнулась в мою сторону, но безрезультатно, поскольку нас разделяли добрых 6 футов. Айвен, как обычно, с обеспокоенным выражением на лице просунулся в дверь жилой комнаты. — Как мы ее поймаем, сэр? — спросил он. Змея с шипением повернулась к нему, и он моментально исчез. — Надо прижать ее к полу, — сказал я, как мне казалось, очень авторитетным тоном. «А ты видишь, в каком она настроении?» — спросил Боб. «Вот ты и входи, да и прижимай, а я буду прикрывать тебя с тыла». Поняв, что ни Боб, ни Айвен ни за какие ковришки не войдут на кухню вместе со мной, я был вынужден действовать всецело на свой страх и риск. Вооружившись мешком и длинным шестом с развилкой, я поставил перед собой мешок и двинулся на змею, словно ториадор на быка. Анаконда собралась в тугой, дрожащий от напряжения узел и бросилась на мешок, а я заплясал вокруг, пытаясь прижать ее к полу. Мне таки удалось поймать момент, когда ее голова была неподвижна, и я довольно удачно ткнул в нее своей вилкой, но змея раздраженно отшвырнула шест и быстро поползла к двери, шипя, словно газовая горелка. Когда Боб увидел, что змея ползет прямо на него, он невольно отступил назад, совсем забыв про лестницу, и с грохотом исчез из моего поля зрения. Анаконда последовала за ним. Когда я подбежал к двери, Боб сидел в луже перед лестницей. Змеи нигде не было видно. Куда она делась? Боб медленно встал на ноги. «Не могу сказать», — ответил он.